И выпрямился я, человек Фалес Аргивянин, сын персти матери земли, и гордо ответил Араиму: «Что может мне, человеку, сыну земли, сделать светоносный Деница, если я, человек, сидел в полном сознании своем одесную самого Бога в саду Магдалы?» И низко поклонился передо мной четырежды величайший. «Воистину, — прошептал он, — земля в лице твоем, мудрый аргивянин, победила космос силою Бога Единого. Не я теперь поведу тебя, аргивянин, — продолжал он, — а тебя прошу вести меня дальше, где мы должны узреть проснувшегося». Перед запечатанной дверью спали римские воины, не видя, как свет золотистыми тонкими лучами изливался уже сквозь расщелины приваленного камня. И раздался в тиши один лишь только звук, высокий, чистый, нежный, раздался и замолк, возник снова, еще чище, еще нежнее, и вдруг волной полились братья и сестры звуки, но не торжествующие, как ты думаешь, Эмпедокл, а нежные и благословляющие. То не был гимн победно торжествующий, а любовное возвращение Бога распятого к распявшей его плоти человеческой. Не торжество звучало, а все прощения, ибо вот какая же победа может быть у Господа всемогущего и всесильного? И тихо-тихо повернувшись, упал камень приваленный, сноп света волной хлынул из пещеры, на пороге показалась дивная фигура Христа Иисуса. Светел и благостен был лик его божественный, любовью бесконечной светились его очи, и первый взгляд его был туда, где на небосклоне горели крылатые очи Деницы, вспыхнувшие сразу восторгом божественным. И раскрылись уста Люцифера Светоносного, и невыразимой торжественности гимн вылился из них, неся в бездны хаоса строительство миров новых, на новых началах победы над смертью. Подняв десницу, протянул Христос ее по направлению к Люциферу, и вот над челом Светоносного вспыхнул символ союза света первозданного со светом любви божественной, крест увитый кроваво-красными цветами жертвы божественной. И снова поднялась десница Господа, благословляя проснувшегося, и тихо сказал он: «Довольно, дети, идите в обители свои, оставьте меня пока одного с бедными детьми земли, ныне снова обретенной, для царства моего». И замолчали хоры, и рассыпались гимны, и потухли крылатые очи, и вот перед лицом земли и человечества стоял снова плотник Иисус, силой богочеловечества своего смерть победивший. Крик ужаса, изданный группой проснувшихся и ослепленных светом воинов римских, и видел я, как одинокая фигура женщины метнулась сначала к гробу отверстому, а потом быстро побежала вслед медленно двигающемуся по дорожке Христу. Я узнал ее. То была Мария из Магдалы. «Господин!» — начала она было, но потом, взглянув пристальнее, с воплем радостного испуга кинулась к ногам проснувшегося. «Не прикасайся ко мне, Мария», — тихо сказал ей Господь, — «ибо вот полон я еще славы небесной, и она сожжет тебя. Встань и пойди, предвори учеников моих. Да, ожидают они меня в Галилее, под нашими кедрами. Встань». Любовь человеческая, ныне обращенная в любовь божественную, встань, Мария кроткая, мать всех грядущих Марий, во плоти явленных. И, благословив рыдающую Марию, медленно двинулся Господь дальше, где ожидала его мать с двумя другими женщинами. Но по пути его были мы, Араим и я. Кротко и ласково глядел на нас плотник, проснувшийся, и Бог, не засыпающий. «Аргивянин», — раздался его нежный голос, — «разрешаю тебе твои дела с человечеством и благословляю на служение новое. Но раньше закончи на земле великую задачу твою. Вот я доверяю сыну земли частицу силы моей, И он дотронулся рукой до лба моего, снеси ее в дальние пещеры Эфиопии и даруй жизнь новую первозданной царице персти земной во прахе ползающей. И сведи туда же любимую дочь мою, да пребудет она там у дочери Арраима, раба моего, доколе я не скажу ей восстать на служение мне. Вот она, дочь моя, сказал мне Господь мой, явленная веками грядущего под именем Софии, премудрости Божией, вручаю ее тебе, аргивянин, а она уже принесет балки страдающей все то, что некогда предсказал ей ты, мудрый Эллин, движимый духом моим, прими же благословение мое, аргивянин, и не мешкай. Оставь меня пока здесь с матерью моей, третьей Марией и слугой моим Арраимом. Гряди, Эллин, в дивный и дальний путь благословенной жизни своей. Только что вышли мы из сада, как увидели приближающегося к нам человека с длинной белой бородой, ведшего на поводу двух вполне готовых в путь белых верблюдов. В момент встречи нашей он низко склонился передо мной и сказал: «Дозволит ли благородный и мудрый Эллин Фалис Аргивянин вновь старому знакомому служить ему верблюдами для пути?» «Ноги твои также на стезе Господней, Рави Израиль», — ответил я, — «от имени спутницы моей благодарю тебя, мудрый». И более я не стал разговаривать с Рави Израилем. Мы отправились в путь. Дни и ночи молчала закутанная спутница моя, пока вдали не засияли знакомые очертания гор Эфиопии. Вдали узрел я храм богини Иштар. В глубине горного храма богини Иштар нашел я тайное место пребывания царицы Балкис. При первом взгляде на меня глубокий крик вырвался с ее прекрасных уст: «Мудрый Эллин!» И вот я узрел гордую царицу Савскую, Балкис прекрасную, лежащую у праха ног моих. Я поднял ее, ибо вот на устах моих была речь и послание не мои, а страдальца божественного. Только высказав все, я разрешил Балкис стать, и вот увидел лицо ее, обновленным потоками сладостных слез и оживленным любовью божественной. У слабой Балкис нет слов для выражения благодарности тебе, посол божественный, — сказала она, — да и нуждаешься ли ты в ней? Но где таинственная спутница твоя, которую я должна беречь, по словам величайшего из величайших? И вот, когда я ввел в покое Балкис Софию священную, царица заметалась при виде скрытого лица Софии и в ужасе несказанном протянула вперед руки. «Арра! Арра!» — глухо проговорила она и вновь поверглась в прах перед погибшей. И в первый раз я слышал голос Софии Божественной, и был этот голос как соединение биллионов других голосов, восставших из глубин космоса, и подобен был плачу систрумов всех храмов богини-матери. «Не Арра я, сестра моя, Балкис прекрасная, но мать Арры всей вселенной. Встань, сестра моя, Балкис прекрасная, встань, и прими меня под таинственный кров твой до тех пор, пока голос Господа и Отца моего не призовет меня в мир, а ты, Фалис Аргивянин, Эллин трижды благословенный», — обратилась София Божественная ко мне, — «прими от меня благословение и на путь твой, и на окончание человеческого пути твоего». И я вышел из храма. 6 дней шел я подземными ходами, руслами рек, недр земли, бестрепетно переходил земные пропасти, путь мне освещал вознесенный мною маяк вечности над моим челом, а проводником была великая мудрость Фиванского святилища. Наконец я дошел до пласта пород рубиновых, и там, в покое, выдолбленном из целого гигантского изумруда, нашел ее, дивную царицу змей, так верно служившую мудрости моей в день первого посещения моего царицы Балкис. И выпрямилась дивная змея на конце хвоста своего и приблизила рубиновые очи свои ко мне. И смело поднял я руку свою и, властно призвав имя единого Бога, повелел данную мне частицей силы его восстать из пучины небытия сущности великой, первозданному царю персти земной, прародителю человеческого рода, дивному созданию мудрости строителей. И послушный властному призыву моему восстал он, Адам первозданный, во всей дивной первозданной красоте своей, восстал кроткий, любящий, восстал во всем неведении ангельского райского бытия своего. И коснулся я до лба царицы змей и сказал: «Волею Господа нашего Иисуса Христа, пришедшего во плоти спасти грешных мира сего от дня создания, повелеваю тебе, Лилит премудрая, покинуть образ мудрости ползающий и принять вновь первозданный облик твой и присоединиться к супругу твоему». Точно тысяча громов рассыпалась по пещере рубиновой, и спала кожа змеиная, и передо мной предстала во всей красоте и мощи Лилит первозданная. И протянул к ней Адам первозданный руки свои, и слились они воедино, и в волнах гармонии астральных исчезли в глубинах мира схем и предначертаний космических. И вознес я тогда мольбу, благодарственную Господу Христу, и силой мудрости своей перенесся в теле из недр земных в пустыню Аравийскую, где начинался новый путь мой. Благословение кроткого плотника Галилейского призываю на тебя, друг мой Эмпедокл. Аминь.